Часть 12. Скучаю по тебе. I miss you. Песня американской рок-группы Blink-182. Съемки начинаются в 7 утра. Чем меньше остается девочек, тем жестче становится расписание. Мы должны все время быть под камерами. Если не на ИВМ или на свиданиях с Маркусом, то за междусобойчиками. Обсуждать Маркуса и всех, кто пытается увести у нас Маркуса, и как нам хочется представить Маркуса своим родным и обо всех наших опасениях по поводу Маркуса. На этом этапе даже сам Маркус наверняка от себя подустал. Генри встречает меня в отеле рано утром. Он здесь, как будто ничего не случилось, и теперь мы с ним оба тут. И все в порядке. И он почти совсем не лез мне в глотку языком. Мне пришлось провести всего 10 минут, мастурбируя в душе, но все просто замечательно. «Как спалось?» — спрашивает он. «Лучше, чем Кендалл», — отвечаю, потому что выглядит она кошмарно. Теперь мне ясно, почему она все время старается поспать как можно больше. «Я бы на твоем месте прекратил подливать масло в огонь», — говорит он, и я украдкой смотрю на него. «На мне микрофон». «Конечно. На мне всегда микрофон». «Разве тебя это не должно радовать? Я слышала, ты снова на коне в этом сезоне». «Ладно тебе, Жак», — отвечает Генри, забираясь со мной и Рики в машину. Рики внимательно слушает наш разговор. «Мы же с тобой дружим сегодня, да?» Он улыбается фальшиво, и мы оба это знаем, и захлопывает за собой дверь. Меня бесит, что приходится ломать голову над тем, что он имел в виду. Я привыкла к некоторой легкости в общении с мужчинами. Я не то чтобы их понимаю, но я знаю, что они сделают, когда и как. С Генри тем первым вечером вышло именно так. Но это все еще происходит. Он все еще здесь. Он поцеловал меня. А теперь ничего. Так что я пытаюсь. Я сказала Шарлотте, что начну играть серьезно. И это, наконец, привлекает его внимание. Он полностью отрывается от телефона и смотрит прямо на меня. На мне один из моих любимых нарядов. Широкие белые брюки с завышенной талией и лиловый бархатный топ на бретельках. Мои волосы собраны в хвост, как в тот самый первый вечер. И я все гадаю, заметит он или нет. «Почему?» — спрашивает он. «Потому что хочу быть хорошей девочкой», — отвечаю я, и он медленно моргает. Сама не знаю, чего добиваюсь. Позлить его хочу. Довести. Порадовать. «С этим я могу работать», — говорит он и возвращается к своему телефону. Мы едем через улицы Чикаго к району Gold Coast. Он знаменит отличными барами и элитными домами из серого камня. А еще я слышала, что этот район иногда называется округом Виагры. Из-за того, как часто богатые мужчины постарше ищут здесь себе молоденьких женщин. Мы выходим из машины у одной из классических чикагских пиццерий «Лу Малнатис». Я всю дорогу так сосредоточенно смотрела на руки Генри, непрерывно что-то печатающее с аккуратно подстриженными ногтями, что разве что дыру в них не прожгла. 2 дня назад он касался меня этими руками, но мне приходится отпустить эту мысль. Мне приходится отпустить эту мысль. «Ты в порядке?» спрашивает Рики, пока мы сидим в машине и ждем дальнейших указаний. «Не знаю», — говорю я. «Наверное. Просто устала после перелета, скорее всего». «Понимаю», — отвечает она. «Сама вот-вот откинусь от джетлага». «Хм», — рассеянно говорю я. «После абсурдно долгого часа ожидания мы всегда ждем. Нас провожают в чикагскую пиццерию, где всем 8 девочкам Юнис и Аля получили на этой неделе тет-а-теты. Сообщается, что на общем свидании мы будем готовить пиццу. И вы не поверите, Маркус придет нам помочь. Я замечаю, что Маркус смотрит на меня и машу ему рукой. Он машет мне в ответ, и меня бесит, насколько я хотела этой секунды внимания. Я не смотрю на Генри, но и без этого знаю, что от него такого ни за что не дождусь, что мне придется в ногах у него валяться, чтобы получить хоть крупицу внимания». Такой он человек, и это очевидно. Маркус и какой-то парень из пиццерии говорят нам, что каждая из участниц должна будет испечь свою собственную пиццу с помощью профи из Лу Малнатис и самого Маркуса. «Мне надо знать, из кого получится настоящая жительница Чикаго», — говорит он с противной улыбкой. «Мне почти что кажется, что я понимаю его шутку, как нам приходится изворачиваться, чтобы объяснить эти свидания. Каждый из нас выделяют рабочее место и дают инструкции. Я пытаюсь играть по правилам, но не могу сосредоточиться. Подхожу к Рике и искренне поражаюсь тому, какой бардак она творит. Меня это вдохновляет. Снова принимаюсь работать над своей пиццей и демонстративно проливаю на себя маринару. Прямо на мой бесценный топик. Выходит немного смешно, и меня заставляют снять с Элоди ИВМ, в котором я над собой смеюсь». «Тебе не кажется, — спрашивает Элоди, — что то, как хорошо вы сможете приготовить вместе пиццу, многое скажет о вашем успехе в совместной жизни?» Я только моргаю, на миг ошарашенная. Продюсеры обожают давать нам реплики, которые подходят их нарративу, но это одна из худших, что я слышала. «Элоди, ты серьезно хочешь, чтобы я это сказала?» Ее смешит мое нескрываемое пренебрежение. Когда этот эпизод выходит в эфир, Энди произносит реплику слово в слово. Потом в замедленной съемке показывают разливающийся на меня соус 3 раза подряд, подчеркивая, насколько фальшиво это выглядело. «Мы нашли тебе футболку, можешь переодеться», — говорит мне Генри, когда я заканчиваю интервью, и протягивает мне майку. «Кто-нибудь из ассистентов тебя проводит». Мне жутко не нравятся новые ассистенты. Не потому, что они что-то не то мне сделали, просто я только привыкла к тем, которые были в Лос-Анджелесе, а теперь их нет. Меня окружает еще больше незнакомцев, еще больше неопределенности. «Не будем ждать», — говорю я, — «надоело ждать. Просто иди со мной». Он понимает, что я имею в виду, и повинуется, хотя я вижу, как отчаянно он не хочет этого делать. Мы движемся вглубь здания, в кухню с огромной профессиональной раковиной и посудомоечной машиной. Я приподнимаю топ сзади, чтобы Генри мог снять мой микрофон. Его пальцы ласково скользят по моей обнаженной коже, когда он передает мне его. «Он выключен?» — спрашиваю я. Он отступает на шаг и долго на меня смотрит. «Да». Я стягиваю испачканный топ и бросаю его на пол. Генри отчетливо усмехается и отворачивается от меня. «Ты меня не такой видел», — говорю я. «Не надо, Жак». Вот все, что он отвечает. Я подхожу к мойке, включаю воду и пытаюсь вымыть из волос поселившиеся там кусочки соуса. «Какого хрена, Генри?» — говорю, отворачиваясь от мойки. «Какого хрена?» «Можешь потише», — просит он, все еще глядя в стену. «Зачем ты это делаешь? Зачем ты...» Тут я умолкаю, потому что о таких вещах опасно даже говорить вслух. «Ты оделась?» — спрашивает он. Я натягиваю на себя футболку с логотипом пиццерии. «Да», — говорю я, и он оборачивается. «Эта футболка до смешного в облипку. Мы все еще на этом шоу», — отвечает он, как будто мы застряли в женоненавистнической петле и понятия не имеем, как из нее освободиться. Он рассеянно ерошит свои волосы, и я прямо вижу, как он ищет подходящую фразочку по поводу Лос-Анджелеса. Я не должен был этого делать. Зачем тогда сделал? Он подходит на шаг ближе. Наши лица разделяют считанные дюймы. Разве ты сама не знаешь? Значит, на этом все? Спрашиваю я. Все кончено? Ничто не кончено, говорит он, потому что ничего не начиналось. Если меня не подводит память, отвечаю я, еще как начиналось, причем 3 раза. Он краснеет и отводит глаза. «Разве оговоренные нами границы не запрещают тебе упоминать то, что произошло до шоу?» «Границы?» — с вызовом спрашиваю я. «Какие нафиг границы?» «Мы не подростки. Нельзя просто творить, что вздумается. Но ты все равно творишь. Прости меня», — говорит он, как будто на этом разговор завершен. Он просто взял и решил, что все кончено. «Не знаю, что заставляет меня сказать это. Смешно». «Кажется, ты не сожалеешь». «Жак». Он сжимает меня обеими руками. Его теплая кожа кажется бронзовой на фоне моей, бледной. «Прости меня». Он отворачивается, и я закипаю от гнева. Не знаю, чего я от него ожидала, чего хотела добиться этим разговором. «Почему ты разорвал свою помолвку?» — спрашиваю я. Он замирает. стоя ко мне спиной, глубоко вздыхает, запускает руки в волосы и, наконец, поворачивается. «Зачем ты это делаешь?» «Просто ответь мне». Пожимает плечами. «Ты была права. Ты это хочешь услышать? Ей надоело мое нытье. Такой ответ тебя устраивает». Я беру свой микрофон и молча ухожу. Я здесь ради Маркуса. Возвращаюсь в помещение, где идут съемки, тихо негодуя. Маркус замешивает тесто для пиццы с Энди, и я направляюсь к Шарлотте. «Что это было?» – спрашивает она, кидая взгляд в сторону Генри. «Обдумывали стратегию», – отвечаю без раздумий. «Как мы обсуждали?» – протягиваю Шарлотте свой микрофон. «Поможешь с этим?» – она помогает. «Что собираешься делать?» – спрашивает она. «Я хочу поговорить с Маркусом», – говорю, все еще глядя на то, как он флиртует с Энди. Она отводит от него глаза, не встречается с ним взглядом. «Я бы такого не делала. Я бы смотрела прямо ему в глаза. Думаю, ему понравилось бы. И он видел бы, чего хочу я. А я? Чего хочет он?» «Черт возьми, как же я возбуждена!» «Хорошо», — говорит Шарлотта, — «тогда пойди и поговори с ним». «Ты разрешаешь?» — спрашиваю, вскидывая бровь. «Больше скажу. Я даю тебе свое благословение», — отвечает Шарлотта, печатая какое-то сообщение. Представляю, что она пишет. «Кот красный. Сука двинулась в наступление». Подхожу к Энди и Маркусу и чувствую, что камера тотчас обращается ко мне. «Маркус», — хитро улыбаюсь я, — «кажется, я пропустила часть инструкции, когда облилась соусом. Можешь помочь мне, пожалуйста?» Заставляю голос звучать как можно невиннее. Работает как по волшебству. Во время сезона Шейлин я кое-что заметила. Маркус обожает чувствовать, что в нем нуждаются, любит, чтобы ему об этом напоминали. Казалось, он вечно сомневался в ее чувствах, все время пытался осмыслить каждое ее действие, но когда ее внимание было обращено только к нему, сразу раскрывался, как бутончик. Можете сказать, что на единственное такое поведение нечто само собой разумеющееся, но Маркус особенно ловко подстроился под такие рамки. Мы подходим к моей раскатанной пицце, и Маркус усмехается. «Ты, похоже, одна неплохо справлялась». Гляжу ему в глаза, широко улыбаясь. «Я преуспеваю в большинстве своих начинаний», — говорю я, примиряясь к этим словам. «В 22 я так о себе и думала. Я была талантливой и самовлюбленной, только закончила колледж и пребывала в твердой уверенности, что все остальные девочки, с которыми я училась, мне и в подметки не годятся». Я была уверена, что меня ждет успех, потому что на протяжении 22 лет моей жизни каждый учитель, профессор и взрослый убеждал меня, что все будет именно так. Вышло все совсем иначе, но я не прочь снова притвориться той девчонкой. Отчего-то меня это не удивляет. Попробуй, пожалуйста. Прошу я, цепляя пальцем немного моего соуса маринара. Он опускает на меня взгляд, наклоняется и неторопливо облизывает и обсасывает мой палец. Я улыбаюсь. «Ну как?» «Это было...» — говорит он, пряча за ладонью смех. «Потрясающе на самом деле!» «Я же говорила!» — отвечаю я. «Кажется, я знаю, в чем еще ты очень хороша!» — говорит он. «Мне даже намекать не приходится. Маркус снова наклоняется и целует меня, как будто не мог терпеть ни секунды дольше». Я радостно отвечаю на его поцелуй, приподнимаясь на цыпочки. Пусть другие девочки полюбуются. «Ты мне особенно нравишься в этой футболке». С придыханием шепчет Маркус мне на ухо, и по моему телу пробегает дрожь. «Хорошо, хорошо, все эти пиццы надо поставить в печь в следующие 10 минут, если хотим уложиться в расписание. Закругляемся!» — окликает нас линейный продюсер. Маркус виновато встречается со мной взглядом. «Похоже, придется отпустить тебя обратно к пицце», — тихо продолжает он. «Со мной Маркус всегда разговаривает именно так. Негромко, почти интимно. Как будто это наш секрет. Увидимся позже», — говорю я и целую кончик его носа. К тому моменту, как этот эпизод выходит в эфир, у меня уже сложилась репутация поехавшей суки, вертящей Маркусом, как ей захочется, поэтому никому и в голову не приходит счесть мои поступки милыми. Несколько часов спустя, когда все пиццы приготовлены и не съедены, моя получает первое место за вкус, но в эфир это не попадает, потому что всем плевать. Мы все одеты в коктейльные платья. Съемки проходят в украшенном в кубинском стиле баре при другом элитном отеле в Ривернорд, очередном шикарном районе к северу от Чикаго-Луп, где полно обновленных складских помещений и тематических питейных заведений. В баре, где мы находимся, олиповатые креслица несусветных цветов, и каждый из залов обклеен яркими обоями. «Ты пойдешь второй», — сообщает мне Шарлотта. «Мы?» С ней и Генри разговариваем в уголке бара. Обычно здесь жутко темно, если верить Генри, но благодаря съемочной группе сейчас в баре светлее, чем днем. «Второй?» – недоумеваю я. «Почему?» – Генри встречается со мной взглядом и ухмыляется, приподнимая брови. «Меня бесит, когда он так делает». «Потому что мы на твоей стороне», – говорит он. «И мы хотели дать тебе провести с ним время наедине». «Как тебе хотелось?» «Это Генри придумал», — подтверждает Шарлотта. «Так что сегодня не ссорьтесь. Генри, кажется, до невозможности доволен всей сложившейся ситуацией, и меня это злит до глубины души. Я помогаю ему благодаря нашей связи, а он меня просто использует. Мне необходимо снова взять все под контроль». «Принеси мне виски». С непроницаемым лицом говорю Генри в надежде стереть с его лица эту знающую улыбочку. «Шлаба ты!» — смеется он. «Попроси кого-нибудь из ассистентов. Принеси ей выпить, Генри!» — серьезно говорит Шарлотта, и он поднимается без лишних пререканий, на ходу закатывая глаза. «Значит, слушай!» Шарлотта наклоняется ко мне так близко, как позволяет беременный живот. «Никуда сегодня не торопись, ладно?» «Мы специально отвели время для вас с Маркусом, так что просто пользуйся этим». «Серьезно?» «Удивляюсь я, потому что обычно время с Маркусом у нас намеренно отнимают». «Ага», — отвечает она. «И расслабься». Она откидывается и указывает на Генри, вернувшегося с моим виски. «Мы не касаемся друг друга, когда он отдает мне стакан, даже не смотрим друг другу в глаза до неприятности долго». Все оставшееся время я только об этом и думаю. Несмотря на напутственную речь Шарлотты, с Маркусом мне удается увидеться только через час. Он подходит ко мне и протягивает руку. Его глаза сверкают. «Позволишь?» — спрашивает он, и я охотно беру его за руку, притягиваю к себе, пока мы отдаляемся от группы. «На этот вечер я запланировал для тебя кое-что особенное», — говорит он. «Мы выходим в лобби отеля». «В эту сторону, да, Элоди?» Элоди появляется из воздуха и кивает. «Ага, мы сняли для вас номер на втором этаже». Я шокированно смотрю на нее. «Номер?» Тут я перевожу взгляд на Маркуса. Он выглядит неуверенно. Улыбаюсь. «Там есть джакузи?» «Ты на единственной?» Отвечает Элоди. «Естественно, там есть джакузи». Мы поднимаемся на лифте к нашему номеру. Из огромных во всю стену окон открывается захватывающий вид на реку и сияющие вдалеке огни города. Полы здесь из наполированного дерева, мебель кожаная, совсем не похожа на краску и шпаклевку, на которых держится особняк. Это настоящая роскошь. Съемочная группа уже расположилась внутри. Они снимают, как мы с Маркусом наслаждаемся видом. Он обнимает меня и пускает подбородок мне на плечо. Оглядываюсь на него. «Только для меня?» спрашиваю я. Мы с ним оба знаем эту шутку. Он поворачивает меня к себе лицом и дотрагивается ладонью до моей щеки. «Я просила, чтобы это была именно ты», говорит он, и меня захватывает ощущение сказки, романтики. Я целую его, огни города сияют на фоне. Несколько дней назад Элоди попросила меня собрать купальник и отдать ей на хранение. Сейчас один из ассистентов отдает его мне, и я переодеваюсь. Просто и эффектно. Ярко-розовое бикини, низ особенно высокой посадки. почти ничего не оставляет воображению. Маркус не может сдержать улыбку при виде меня, и мы опускаемся в мраморную джакузи в ванной и чокаемся шампанским. Всю романтику нарушают большой микрофон, камеры и Элоди, стоящие над нами, как смерть с косой. Маркус закидывает руку мне на плечо, и от прикосновения его обнаженной кожи к моей по мне прокатывается волна предвкушения. Он поигрывает с вьющимися волосами, которые мне не удалось собрать в хвост. «О чем ты думаешь?» — спрашивает он. Поднимаю взгляд на его лицо, скольжу по зеленым глазам и сильной линии подбородка. «О времени», — отвечаю. «О том, как нас учат жаждать его, воровать его», — пожимаю плечами. «А ты?» — он посмеивается. «Поверила бы ты, скажи я, что думал о том же». Самодовольно улыбаюсь. Нас разделяют какие-то дюймы. «Нет?» «Отлично», — говорит он, — «потому что это не так». Он сокращает расстояние между нами, его губы накрывают мои уверенно и жадно. Он поворачивается ко мне всем телом, опускает свой бокал шампанского, затем мой. Его руки скользят к моим бедрам, поднимают меня в воде. Я ахаю от удивления, когда он притягивает меня к себе, и я оказываюсь верхом у него на коленях. От прикосновений наших тел в нас что-то загорается, и я забываю о камерах, растворяясь в этом ощущении. Закрываю глаза, забываю обо всем, кроме нас. «Кто такой Маркус?» — звенит у меня в голове досадливо навязчивая мысль. «Кто я такая? И кто? Черт возьми, такой Генри Фостер. Я не хочу так много об этом задумываться, особенно когда трусь причинным местом о Маркуса и получаю от этого удовольствие. Генри даже нет сейчас рядом. Он где-то еще, где-то в этом здании, а я здесь. Я отрываюсь от Маркуса. «Все в порядке?» — спрашивает он, глядя мне в глаза. «Еще одна причина любить его. Хотеть его. Он спрашивает». «Да», — говорю я. Откидываюсь назад и сажусь рядом с ним на скамейке в джакузи. Он легонько приобнимает меня, как делаешь с кем-то, о ком заботишься. «Как дела с остальными девочками?» — спрашивает он. «Нам пришлось снять личные микрофоны перед тем, как мы залезли в воду, поэтому теперь над нами стоит мужчина с микрофоном на палке». Не привыкни я ко всему этому, и это показалось бы очень странным, но моя жизнь давно перестала быть моей, и я с радостью позволила этому случиться. «Скажем так», — говорю я, долгую минуту подбирая нужные слова. «Я рада покинуть дом». Маркус кивает и сглатывает. «Энди говорит, у тебя проблемы с другими девочками». Поворачиваюсь к нему лицом, опираясь щекой на руку. «Проблемы?» — повторяю я. «Да». Он пожимает плечами. «Если верить ей, ты смеялась над Ханной, когда та отправилась домой. Вроде как ты сделала так, чтобы это случилось». «Я? Что?» «По-настоящему не понимаю я». «Не знаю», — признается он. «Было похоже, что она услышала это от...» Он бросает взгляд в сторону Элоди, и его лицо говорит все, что он не может озвучить. «Как будто она услышала это от кого-то еще». «Значит, Энди хочет от меня избавиться?» Пожимаю плечами. «Какого черта?» Меня, наконец-то, это все утомило. Я ей ничего не сделала, господи. Что же это шоу делать с людьми? «Эй!» Маркус поднимает руку. «Помни, я был злодеем прошлого сезона. На этом шоу тебя легко подталкивают к плохим поступкам». Смотрю на камеры и решаю. Черт с ним. «Генри?» «С тобой тоже?» — спрашивает он, заговорщически улыбаясь. «Да, этого козла избегай всеми силами». «Пожалуйста, вернемся к свиданию», — встревает Джанель. «Нет», — упрямо говорю я. «Мне бы хотелось поговорить с мужчиной, с которым я встречаюсь». Гляжу ей прямо в глаза. Джанель отвечает мне кислой миной, но я смотрю опять на Маркуса, которому, кажется, после этого еще больше понравилось. «Можно подробнее?» Он только головой качает. «Ты же его знаешь. Я думал, мы друзья. Думал, он на моей стороне. Дурак. А потом он начал портить мои отношения с Шейлин. Руководил мной, велел рассказывать ей такое, о чем я не вправе был рассказывать. Это он убедил меня обсудить с ней то, что мы переспали под камерами. Генри заставил меня думать, что я должен наступать себе на горло и делать, что он говорит. Он в этом мастер. Наклоняюсь поближе. Ему так легко дается игра? Ты хочешь ему нравиться? Ага. Маркус опускает голову и улыбается мне, кивая. А потом он всеми силами старается заставить тебя все разрушить. Я попросил команду и на метр его ко мне не подпускать в этом сезоне. Знаешь, начинаю я, Маркус настолько близко, что я могла бы в него вцепиться. Я только и слышу о том, как он грандиозно продолбался в прошлом сезоне. Что произошло? Достаточно, влезает Джанель. Закругляемся. «Теперь у нас проблемы», — говорит Маркус, касаясь своим лбом моего. «Мы смотрим друг другу в глаза. Мы признали Генри, и у него теперь куда меньше власти над нами. Маркус ненавидит Генри, и от этого мне тоже легче». Я снова подаюсь навстречу губам Маркуса, скольжу пальцами по его щеке. Он подхватывает меня и снова сажает себе на колени. «Ладно», — тянет Джанель, — «мы все поняли». Но мы не обращаем на нее внимания. Рука Маркуса скользит по моему бедру, дразняще касается линии, где бикини встречается с кожей. Его большой палец скользит под ткань. Мне почти физически больно чувствовать его возбуждение прямо под собой и не иметь возможности ничего с этим сделать. Я поглощаю его, прижимаюсь так близко, как мне позволяют. Говорю я, на момент отрываясь от его губ и бросая взгляд в сторону Джанель. «Можно нам на 5 минут остаться одним?» Она смотрит на меня со сталью в глазах. «Нет». Маркус припадает к моей шее, потом кладет голову мне на плечо, чтобы тоже уставиться на Джанель. «Пожалуйста», — просит он. Когда она смотрит на него, ее взгляд смягчается. 2 минуты», — наконец отвечает она, а потом... Все они, как по волшебству, испаряются. Они, мать их, уходят. Все происходит с безумной скоростью. Я хватаю Маркуса за руку и отодвигаю в сторону трусики своего бикини, позволяя его теплой ладони касаться своей кожи. «Скорее!» — шепчу ему, и его зрачки расширяются от осознания того, что между нами происходит. Он дотрагивается до меня, и я закусываю губу, чтобы не шуметь. Я хватаюсь за его бедра, спешно помогаю ему привстать со скамьи и стягиваю с него плавки, обнажая его тело, твердое, будто вырезанное из камня, и невероятно, восхитительно прекрасное. Мы неловко меняем позу, мои колени оказываются прижатыми к скамье, и он толкается в меня 1, 2, 3 восхитительных секунды, а потом мы отрываемся друг от друга, напуганные стуком в дверь. Вот уж действительно, на пол шишечки. Несколько секунд я думаю о своем безрассудстве. Но нас всех проверяли на венерические заболевания, прежде чем допустить до участия в шоу. Шарлотта рассказывала, как однажды им пришлось сообщить кому-то из участников, что его исключили из шоу по причине сифилиса. А еще мне несколько лет назад имплантировали спираль. Я не такое делала. Прижимаюсь лицом к груди Маркуса, прямо над бьющимся сердцем, и легонько посмеиваюсь, пока он натягивает плавки, а я поправляю бикини. Уж лучше бы ничего совсем не произошло, чем вот так вот. Судя по сдавленным ругательствам, доносящимся от Маркуса, он со мной согласен. Мое желание только растет. «Это ты, Жак», — вдруг шепчет он мне на ухо. По мне пробегает дрожь. «Ты мой выбор». Я поднимаю взгляд, смотрю прямо ему в глаза и думаю: все кончено. Мне наконец-то удалось. Я сделала невероятную глупость и пришла на это шоу, перевернула всю свою жизнь с ног на голову после самой ужасной неудачи, что я только могла себе представить. Встретила этого мужчину и только что трахнулась с ним за 15 секунд в джакузи в безвкусном номере какого-то отеля. На шоу, которое покажут по телевизору на всю страну. А теперь он сказал мне, что выбирает меня. Какого черта? Но в то же время, почему бы, мать его, и нет? «Отправь Энди домой», — шепчу я в ответ, опьяненная победой и отчаянной мстительностью одновременно. «Сегодня». Он только целует мою шею. Расставание Маркуса и Энди. Как его показали в эфире. Энди и Маркус вместе сидят на фоне драпированной стены в кубинском баре отеля в районе Ривер Норт в Чикаго. Энди явно в замешательстве, потому что тем вечером она уже провела с Маркусом время наедине, а другим девочкам, к величайшему их сожалению, сообщили, что вечер завершен, когда Жак, наконец, вернулась со своего двухчасового свидания с Маркусом. «Маркус, как тебе Чикаго?» «Энди, о, очень нравится. Я так давно хотела сюда съездить. Наверное, будет слишком, если я скажу, что хотела бы жить здесь». Маркус с улыбкой. «Думаешь, справишься с нашими зимами?» Энди берет его за руку. «С подходящим человеком!» Маркус не выдавая даже намека на переживания. «Энди, я очень много думал на этой неделе. Все становится очень серьезным». Энди кивает. Крупным планом Маркус скользит большим пальцем по ее костяшкам, гладит ее руку. «Маркус, нам было весело, но я не уверен, что вижу совместное будущее со всеми из вас. А для меня это очень важно, понимаешь? И раз я этого не вижу, это ведь цель моего путешествия». Энди кивает, заметно озадаченная. «Энди, я вижу нас вместе, Маркус. Я хотела подождать с этим, но после сегодняшнего, кажется, не смогу больше терпеть». Энди глубоко вздыхает. «Маркус, я люблю тебя». Рука Маркуса замирает. «Маркус, я... Просто мне кажется, некоторые отношения развиваются быстрее других. У нас осталось совсем немного времени, и думаю... Энди, извини меня, но, кажется, нам с тобой не по пути. Понимаешь?» Энди вырывает свою руку. «Энди, ну когда мы разговаривали сегодня, ты сказал...» Маркус тяжело вздыхает. «Маркус, прости меня». Энди начинает плакать. «Энди, я не понимаю... Ты сказал, что чувствовал что-то настоящее. Что изменилось? Что я сделала?» Маркус все еще непоколебимо. «Я должен следовать зову сердца». Энди уже не сдерживается и всхлипывает. «Энди, что я сделала?» «Маркус, могу я проводить тебя на выход?»